словно ношу тяжкую несешь. От сна греховного не хочешь ты очнуться. Без Бога по жизни ты идешь, рукой до счастья хочешь дотянуться. Как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная, а Христос все смотрит на тебя. Протягивает руки, приди к нему, он ждет тебя, любя. Ведь жизнь без Бога нам приносит муки. Как сухая, пожелтевшая листва, ожидает впереди, а ты еще не примирился с Богом. Как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Без Бога жизнь твоя земная, как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная.